Глава четвертая. Сальпы. Рюрик — очень маленький бриг, на нем всего 20 матросов. Но Рюрик — исключительно крепкий, а главное — удачливый бриг. Почти трехлетнее кругосветное плавание вокруг света ему оказалось нипочем, мало кто болел, что объяснялось в значительной мере неусыпными попечениями доктора Эшольца Ивана Ивановича, 22-летнего профессора из Дербцкого Тартусского университета. Эшольц был врачом экспедиции, но еще замечательным натуралистом-зоологом, в частности, энтомологом. Эшольц был хорошим товарищем, прекрасно играл на клавикордах, пел. Немалую роль в быстро возникшей и укрепившейся дружбе Ивана Ивановича и Адельберта Логиновича, как все теперь звали Шамиссу, сыграло то обстоятельство, что им выпал жребий 2,5 года качаться в подвесных койках в одной каюте, и общность научных интересов. Я с моим дорогим Эшельцем все сообща изучал, наблюдал, собирал. Если одному хотелось порадоваться открытию, то он всегда обращался к другому, как к сотоварищу, пишет Шамиссо в своем путешествии вокруг света, к сожалению, до сих пор не переведенном на русский язык. Это очень важное заявление, ибо открытие немалое ожидало натуралистов еще в начале путешествия в Атлантике 16 октября 1815 года. Еще 13 октября наступил мертвый штиль. Пекло солнце, тропический океан сиял, и в полдень, подобно своему герою Шлемелю, Шамиссо убеждался в том, что лишился тени. То немногое, что от нее оставалось, лежало у его ног крошечным, не стоящим внимания лоскутком. Штиль — золотое время для наблюдений, и господа ученые занялись ими. Море вокруг кишело живностью, были среди них и сальпы. Ученым эти животные были известны. Их считали в те времена моллюсками, только без голов и раковин. Сальпы, похожие на маленький прозрачный прямоточно-реактивный двигатель или на крошечный бочонок, некоторых так и зовут бочоночники, не живет в одиночестве. С помощью специальных выростов она сцепляется с другой такой же сальпой, та с третьей и так далее. И вот уже несколько десятков животных, сцепившись наподобие пулеметной ленты, в такт втягивают и выталкивают воду. Лента движется, извиваясь, похожая издали на прозрачную, переливающуюся радужно змею. Иногда рядом с такими змеями находили одиночных сальп, но совсем другого вида, явно не колониальных. Полчища змей и одиночных сальп другого вида окружили Рюрик 16 октября 1815 года. «По пути от Плимута до Тенерифе, — пишет историограф науки в конце прошлого века, — Шамиссо сделал во время штиля поразительное наблюдение, что отдельные сальпы, которые никогда частью цепи не являются, всегда содержат в себе зародышей, копирующих сальп из цепи. И наоборот, в сальпах, членах цепи, содержали зародыши, чьи формы соответствовали отдельным сальпам. Принадлежащие к цепи животные, которые плодили одиночных сальп, оказались гермафродитами. Отдельные же сальпы, напротив того, бесполы, и колониальные сальпы зарождаются в них без оплодотворения, путем почкования. Так обмениваются между собой два сообщества животных, которые размножаются одни половым путем, другие неполовым, с помощью почкования, и которые различаются между собой и многими другими признаками. Шамиссо образно обрисовал это. Сальпа подобна не своей матери, своей дочери, а своей бабушке и своей внучке. Шамиссо опубликовал статью «Сальпа» на латинском языке скоро по возвращении своем из путешествия. До недавнего времени во всех без исключения русских и советских и почти во всех зарубежных научных и популярных изданиях открытие чередования поколений, метагенеза, приписывалось Шамиссо и только ему, и везде воздавалась справедливая хвала его прозорливости и проницательности. Четверть века после плавания открытие не находило подтверждения, биологи высмеивали фантазии поэта в науке. Выдающийся зоолог Мейен во время своего кругосветного путешествия 1830-1832 годов истребил тысячи сальп, проверяя, есть ли внутри них зародыши особей другого типа, и был столь несчастлив, что ни разу за 3 года ничего такого не наблюдал. Мейен решительно опроверг Шамиссо. Нападал на Шамиссо и Эшельса, и Окен в своем «Изисе». Но и Шамиссо, и Эшельс неохотно вступали в полемику, отмалчивались. И вообще становилось неясным, кто автор открытия. Россияне, капитан Коцебу, вдохновитель путешествия капитан-командор Крузенштерн настаивали устно и печатно, что чередование поколений открыто в действительности Эшельцем. Но сначала немного о том, что же было открыто и почему это было столь важно, что сам Кювье, родоначальник палеонтологии, выслушав в 1818 году в Лондоне рассказ Шамиссо о чередовании поколений, потребовал немедленно публиковать его, а многие прочие встретили статью недоверчиво и даже враждебно. Как известно, Карл Линней ввел порядок в биологию, расположив всех животных и все растения по полочкам-разрядам. Система Линнея, объединяющая и разделяющая животных в зависимости от степени сходства в строении по видам, родам, семействам и так далее, могла возбудить вопросы о мере родства всего живого мира. А где родство, там неизбежно должен был возникнуть тот или иной вариант генеалогии, родиться представление об общих предках, об эволюционной иерархии, о том, к чему пришел Дарвин, и о чем догадывались многие биологи и до Дарвина, о постепенном происхождении видов путем эволюционных изменений. Но было и иное противоположное понимание системы Линнея, и оно до поры до времени господствовало. Родство можно было объявить мнимым, фиктивным, побочным следствием свойства человеческого или высшего разума все упорядочивать, располагать в гармоничной последовательности. Виды даны от века и могут лишь исчезать, а не превращаться один в другой, не появляться вновь. Так понимали систему Линнея многие, например, Кювье. В системе Линнея одиночные самостоятельные сальпы отнесены к типу моллюсков, с которыми у них действительно немало общего, а колониальные сальпы — к типу зоофитов. Зоофит — буквально «животно-растение». В эту группу когда-то сводили все, что казалось примитивно близким к растениям, например, актинии, губки. И вот оказалось, существа из разных линнеевских типов относятся друг к другу как мать и дочь. Позже, в середине прошлого века, то же явление метагенеза обнаружили у гидроидных животных. Оказалось, что крошечные полипы, тянущиеся как растения, от единого корня, размножающийся почкованием, и маленькие юркие медузки, шныряющие в изобилии по соседству и способные к половому размножению, это одно и то же лицо. Такого рода открытия для биологов были примерно так же удивительны, как если бы вдруг обнаружилось, что страусы не более чем дети обезьян, а обезьяны, в свою очередь, выводятся из страусовых яиц. Для интуитивно созревающих в умах эволюционистских воззрений подобные открытия были большим, с одной стороны, потрясением, а с другой — толчком. Снова вставал вопрос о значении полочек и перегородок в системе Линнея. Есть ли за ними что-то, кроме формального классификаторства? Для Кювье, весьма серьезно, как говорилось, отнесшегося к открытию метагенеза, буквальное фамильное родство колониальных и неколониальных сальп не означало ничего, кроме условности всех создаваемых человеком систем. Служило своеобразным, даже опровержением гипотез о настоящем эволюционном родстве соседей по классификационным таблицам. Ну, а сами первооткрыватели. Не подлежит сомнению, что и Шамиссо, и Эшольц были приверженцами идеи развития. Но если Шамиссо старался не особенно обобщать и теоретизировать в своих биологических трудах, то его друг и единомышленник Эшольц вскоре по приезде из экспедиции на Рюрике опубликовал в Дерпте свои идеи о взаимосвязи позвоночных животных, где предлагал перестроить классификацию живого мира, исходя не из формальных умозаключений и внешних признаков, а строя естественную систему по признакам родства, взаимного перехода одних типов животных в другие через промежуточные формы, учитывая особенности внутреннего строения. Конечно, эти поиски шли неспроста. И все же попытка Эшольца была буквально попыткой с негодными средствами. Превратить лестницу существ в естественную систему не удавалось. Принцип развития, несомненно, вел Эшольца как идея. Но до владения этим принципом как методом было далеко. Да и что давали науке такие идеи Эшольца, как, к примеру, мысль о том, что пингвин есть переход от птиц к амфибиям, а страус и верблюд — промежуточные звенья между ступеньками млекопитающих и птиц. В своем опыте естественной системы Эшольц ограничился лестницей позвоночных, не спускаясь ниже первой ступеньки рыб, почти не затрагивая беспозвоночных. Но из текста ясно, что сальпы с их взаимным превращением послужили вдохновляющим толчком для мыслей Эшольца во вполне определенном направлении. Превращения есть, они реальность, и это, в принципе, подрывает тезис о неизменности видов. Конечно, Эшольц не мог обнаружить того, что открыли лишь через много лет, того, что сальпы — вообще оболочники, в том из своих поколений, где они самостоятельны и размножаются половым путем, чрезвычайно близки к возможным предкам всех позвоночных. Эшольц не додумался до идеи, что двуликость тех или иных типов животных могла в эволюционном прошлом послужить вилкой для ответвления позвоночных от ствола беспозвоночных животных. Вернее, такого рода идеи не могли быть им осознаны и сформулированы так, как сейчас, легко и свободно, мы это произносим. Однако же что-то, какие-то подробности строения, особенности хода развития сальп, обратили мысль наблюдательного зоолога именно к позвоночным, именно к вопросам их взаимного эволюционного перехода, их происхождения.